«Знаешь, в чем второй секрет глаз?» – спросил я. «В том, чтобы защитить тех, кого сочту нужным. А ты угрожаешь тому единственному, что мне дорого в жизни». По ее взгляду понял, что она собралась меня проучить и поставить на место. Мария отшагнула назад, начав сплетать знаки. Я ускорился, создал шар и оказался чуточку быстрее. Способности камня в этом плане выигрывали у знаков, но гроза тоже владела силой камней. Шар взорвался раньше, чем коснулся ее. Ожидая этого, я просто навалился на женщину. Разница в весе и скорость сделали свое дело. Мы оба рухнули. Великая легендарщица была опрокинута на спину обычным толчком. В тот же момент Люций вспыхнул яростью. Что он там делает, как ему противостоит Такин, я не видел, сосредоточенный на своей битве. Зато хорошо ощутил, как это убийственное намерение врезается в меня, пытается разорвать. Но прошла долгая секунда, которой хватило сделать то, что у меня отлично получалось. Я разом вобрал в себя всю энергию, что окружала грозу. Резко подавшись вперед, ударил лбом в лицо и пробил. Где-то за спиной раздался звон мечей, одним лишь отголоском меня откинуло вперед, сдернуло с Марии. Развернувшись в воздухе, я приземлился на ноги. Тело переполняла энергия, слишком много ее вобрал. Но, когда дернулся вперед, Мария уже стояла на ногах. Вместо того, чтобы добить или атаковать меня, оказалась между Такином и мужем. Клинки замерли в считанных сантиметрах от нее. Двое мужчин к этому моменту разнесли часть двора, стена обвалилась. «Хватит, пусть меня и потряхивало, но я услышал голос Марии. Я повторяю условия договора, Такин. Держи щенка на привязи, и мы не будем его убивать. А теперь, если ты не хочешь идти на похороны, будь добр, проводи нас в наши комнаты и организуй ванну. Я, знаешь ли, устала с дороги». И, наплевав на тот, что тут чуть бойня наслучилась, Мария, игнорируя всех, ушла. Люций убрал меч, осмотрел всех, задержался на мне взглядом, молча пообещал убить особо жестоко и тоже ушел. «Приберитесь здесь, что ли?» — сказал Такин и тоже собирался уйти. «Мастер!» — позвал я. «Да!» — оглянулся он, и в его голосе послышалась нервозность. «А можно мы вечером столовую займем? Посидим с ребятами?» «Можно, Спар, можно. Только крепость не разнесите. Ей и так досталось». Когда Шупа вышел во двор после завтрака, голова его была забита тем, что еще придумать, чтобы их группа продолжала удерживать лидерские позиции по общему зачету. Заметив Спара, парень не сразу понял, кого именно видит. Не ожидал, что тот вот так появится, без предупреждения, и не признал. Вроде тоже лицо, но какое-то другое. Не разобравшись в своих ощущениях, Шупа наконец понял, что Спар вернулся, и понеслось. Радость встречи была неподдельной, и это все могло бы закончиться куда лучше, но на эмоциях Шупа забыл про Гатса и про то, что случилось пару месяцев назад. Надо признать, что это время Гатс потратил не зря. Он и до этого как-то прочно обосновался на позиции лучшего, а с тех пор словно одержимым стал. Поэтому, когда он бросился на Спара, а тот пропустил первые удары, Шупа не на шутку испугался. Испугался и разозлился, потому что как можно было испортить такой хороший момент? Для Шупы это было чуть ли не личным оскорблением. Вместе с парнями и Калией он попытался удержать Гатса. Пока удержать, Шупа был готов и силу применить, но тут Спар попросил отойти в сторону. И как-то неожиданно для себя Шупа понял, а с чего он взял, что Спар проиграет. Оттого сквозило такой уверенностью, что Шупа скомандовал отпустить Гатса. После чего они наблюдали, без всяких сомнений, отличный бой. Когда Гатс в разнос пошел и меч в ход пустил, у Шупы внутри что-то сжалось, но быстро отпустило. Спар доминировал безоговорочно. Внезапно для себя Шупа понял, что они все теперь ему не соперники. Скорость и точность движений, хищные и мощные удары. Отдельную пикантность добавлял грохот, доносящийся откуда-то со стороны гор. Шупа разрывался между двумя этими событиями. Непонятно, что делать, то ли эти две машины разнимать, то ли идти на помощь мастеру. Но разрывался парень так, совсем чуть-чуть, можно сказать, наплевательски. В Такине он не сомневался и просто отказывался верить, что с ним может что-то случиться. А Спар? Спар продемонстрировал такой уровень боя, что бояться за него было глупо, что и было доказано по итогу. А уж эти пафосные фразы, эмоциональные крики, любо-дорого посмотреть. Только вот как-то не до шуток стало, когда Такин и Вологодские вернулись в крепость. Шупа сначала вжал голову в плечи, ожидая разноса, но вместо этого чертов безумный Гатс опять схватился за меч. Парень подумал, что сейчас тот рубанет с пара, но вместо этого Шупа знал все приемы Гатса, досконально изучал, запоминал, а перед сном продумывал, что противопоставить. Но то, что Гатс демонстрировал в этот момент, было далеко за гранью прошлого уровня. Мечника будто черным пламенем подожгли. Впрочем, почему будто? Шупа физически ощутил жажду крови, а дальше просто не успел разглядеть, как эти двое исчезли в одном месте и появились в другом. Перестановка на поле боя произошла слишком быстро. Когда Шупа увидел, что Люций пробил из пара Игоца, он сжал кулаки и приготовился драться. Плевать, что это сами вологодские, что-то они совсем оборзели. Тон грозы, когда она пообещала всех здесь поубивать и прикончить Шупу одним из первых, его ничуть не впечатлил. Парень, хоть и понимал, что это самоуверенно, был готов вписаться за своих против кого угодно, и вписался. Когда Спар, которому, вообще-то, смертельный удар нанесли, добрался до грозы и разбил ей лицо, вот тогда-то и пришлось выступить на стороне Такина. Против Люция, весь их курс дружно разрядил в него имеющиеся способности, а потом еще раз, что мечник просто проигнорировал, обменявшись за это время десятком ударов с Такином, часть из которых была настолько сильной, что собравшихся учеников разметало в стороны. Безумие закончилось так же быстро, как и началось. Шупа встал, отряхнулся, совершенно не понимая, куда это все зайдет, и немного расслабился после слов грозы, которая замяла конфликт и явно собиралась остаться в крепости. Следов крови, которые Шупа отчетливо видел у нее на лице, уже не было. «А можно мы вечером столовую займем? Посидим с ребятами?» — спросил Спар вслед уходящему Такину, которому тоже кровь пустили, как и Люцию, что особо контрастировало с тем, как быстро закончилась схватка и даже никто не умер. Если не считать Гатса, тот валялся в снежной грязи, истекал кровью и смотрел безжизненным взглядом в небо. «Может, ему кто поможет?» — спросил Спар, когда Такин дал добро и ушел. «Джиха, не хотелось бы омрачать этот день еще сильнее», — задумчиво добавил он. «Ну ничего ты резкий», — выдал Шупа, первым подошел и хлопнул Спара по плечу. «Где твоя рана?» — обвинительно ткнул он в место, откуда совсем недавно торчал меч. «Только не говори, что ты освоил регенерацию». «Регенерацию?» «Защитную пленку, адаптацию, с десяток знаков и всякие новые трюки», — расплылся Спар в наглой улыбке. «А теперь, я вас всех рад видеть, но мне, кажется, надо переодеться. Вечером гуляем, приходите все, кто захочет, стол накрою». «Ну дела», — покачал головой Шупа. За последние 2 месяца Калия усвоила свой первый урок по отношениям: если в костер не подбрасывать дрова, то он быстро затухнет. В обиде за это на Гатса она не была, его можно было понять, любого бы перемкнула после потери нормальной семьи. Самая Калия была не уверена, что сильно бы горевала, погибни ее мать. Из-за отца бы да, расстроилась, из-за сестры расстроилась совсем немного, но было очевидно, что связь Гатса со своими родителями куда сильнее, поэтому Калия понимала. Но между пониманием чужой боли и умением с этим что-то сделать, да и желанием тоже, лежит большая пропасть, как выяснилось. Великой любви не случилось с обеих сторон. Гад замкнулся, погрузился в тренировки, общался со всеми исключительно по делу. Калия попыталась несколько раз пробиться через эту броню, но не преуспела и решила, что так будет лучше. В этот самый обычный день, плотно поев, она вышла на улицу и увидела вернувшего Спара. Разумеется, с подачи Шупы о том, что вологодские засунули его во временную аномалию, знали все 3 курса, что не помешало девушке растеряться, увидев обновленного спартанца. Вырос на 2 сантиметра, похудел, стал жилистым, точнее, жестким, очень-очень жестким. Это читалось и во взгляде, и в движениях, даже сквозь общую радость от встречи. Сама Калия радости не испытала, та вспыхнула, пронеслась по телу и была тут же вытеснена освоенной интуицией. Не сразу догадавшись, что происходит, Калия обернулась и увидела Гатса, поняв, что сейчас произойдет. Не зря он считался лучшим учеником. Калия заступила ему дорогу, но Гатс мягко ее обошел и оказался рядом со Спаром. Тот ничего не смог сделать и отлетел назад. А дальше они вчетвером попытались сдержать Гатса, пока Спар валялся. Тич требовал успокоиться. Стропа тоже ругался рядом, но никто из них не смог остановить зарождающуюся трагедию. Что было дальше, Калия не поняла. Спар, которого избивали, оказалось, позволял с собой это делать и, когда Гатс выдвинул ему обвинение, перешел в наступление, мигом показав, насколько стал сильнее. «Ну, сейчас начнется», — подумала Калия, и не ошиблась. Гац пошел в разнос, решил убить. Пусть их отношения и закончились, но она слишком хорошо изучала парня. Если вначале, несмотря на всю боль и ненависть, он сдерживался, то сейчас, получив отпор, перестал. Но Испар, как оказалось, показал не все трюки. Апогеем стало, когда эти двое размылись в воздухе и... Глаза Кали распахнулись, когда до нее дошло, что Спар заступился за Гатса, прикрыл того, буквально, своим телом. Люций бил в сердце. Девушка не видела, успел он отвести оружие или нет. В любом случае рана была смертельной. Но при всем этом Спар умудрялся удерживать и Гатса, и его меч на одной руке. Второй атаковал Люция и умудрился отбросить великого воина. Ну и... Как финал, он разбил лицо самой Вологодской, той, которую сам Такин называл одной из сильнейших. На этом фоне то, что чуть не разразилась настоящая бойня, как-то отошло на второй план. Конфликт был замят. Ученики собрались снова, три прославленных ныряльщика ушли. Джиха бросилась к Гатсу, Калия, вместе с ней. Девушка заглянула в глаза парню и поняла, что тот полностью, тотально раздавлен. «Это правда, я виноват», едва слышно прошептали его губы. Джиха сделала вид, что не слышит, занявшись ранами. Шупой парни увели Спара в жилый блок. Остальные тоже задерживаться не стали. Троица быстро осталась одна. «Спар прикрыл тебя от смертельного удара», сказала Калия, не зная, насколько это подходящие слова. «Хоть и сказал раньше, что ты ему больше не друг. Думаю, вы оба виноваты в том, что упрямые бараны. Ты только не умирай, ладно?» попросила Калия. «Жизнь продолжается. Как же я теперь умру?» скривил губы Гац. «Я ведь теперь чужая сучка для битья. Не надо было от тренировок отлынивать», нервно пошутила Калия. Только вот Гац что-то совсем не смеялся, так и оставшись лежать. Тамара, с легкой подачи Джихи некоторое время назад открыла для себя любовные романы и, что называется, нырнула в них с головой. Ситкартка, которая никогда никаких развлечений не видела, и уж тем более увлекательно написанных, да еще на интересную тему, про любовь, подсела, как на тяжелый наркотик, которого в библиотеке крепости оказалось несколько полок, в дальнем углу. Подсела она со всеми отсюда вытекающим, таким, как почитать еще часок и уснуть за 2 часа до подъема, забывшись. Также Тамара узнала, что и у ее выносливости есть предел. И вот вчера она добила последнюю в крепости книгу. Откуда в библиотеке любовные романы и кто их собрал, она этим вопросом не задавалась. Просто, отчаянно зевая после утренней пробежки, решила вздремнуть полчасика после завтрака, справедливо считая, что Калия и Джиха поднимутся в комнату перед занятиями и разбудят ее. Кто же знал, что весь распорядок дня обрушится в связи с возвращением одного дерзкого спартанца. Калия действительно ее разбудила. На полчаса позже, когда пришла к себе в комнату и тихо сползла по двери, только сейчас вспомнив, что живет с любительницей читать в коридоре. «Эй!» – позвала Калия, которая думала, что у нее будет минутка привести чувства в порядок и собраться с мыслями. «Там твой братик приехал, сильный, тебе наваляет». «А-а!» – подняла голову Тамара. Щеку она отлежала, а волосы превратились в запутавшийся комок. Осознав, что ей только что сказали, в одних трусах и майке Тамара выскочила в коридор и с криком. Братик вернулся, унеслась куда-то вдаль. Калия же нервно захихикала, таким нехитрым способом отпуская нервное напряжение. Глава 13. Награда для героя или то, как спартанец подарки раздавал. Знаете, что такое любовь за 10 секунд с приятным, но неловким окончанием? Я не знал. Теперь знаю. Парни потащили меня в сторону жилища, но довести не успели. Пушка, которая уже была во дворе, пронеслась через разделяющее нас расстояние и напрыгнула на меня. Смачно так, со всей силы. Чудом устоял, вернулся. Выдохнула она, КХМ, выдохнула прямо в рот. Так что это было скорее верну Уэлса, но кому какое дело. Раздался одобрительный свист, шепотки и ворчание Тима. Что за такое и по шее от наставников получить можно, что рыжая проигнорировала, схватив меня за руку и крикнув: «Спар, пошли скорее, покажу что», она потащила меня наверх, протащила в мою же комнату, где без всяких лишних слов, но с таким выражением на лице, что, если я попробую возразить, она меня убьет, и плевать ей на любые наказания, рыжая. Ну, как и сказал, мы оба уложились в 10 секунд, потому что ее простая искренность, пыл и ненасытность мигом довели меня до пика. Рыжая выгнулась и сдавленно застонала. Ни мне, ни ей этого не хватило. Думал ли я в тот момент головой? Нет, совсем нет. То, что у нас двоих будут проблемы, как-то мимо пронеслось. Пушка мне вскружила голову, и я показал ей, насколько соскучился. Что там происходило вокруг нас, я понятия не имел. В комнату никто не входил, из парней, до самого финала. Я ведь не просто так упомянул про неловкость в конце. Когда мы уже закончили и прижимались друг к другу, пытаясь отдышаться, дверь открылась и, братик, внутрь влетела Тамара. Как влетела, так и остановилась, словно в стену врезалась. Я был к ней лицом, на мне сидела рыжая, без штанов и, уверен, Тамаре интересный вид открылся, во многих смыслах. Она вспыхнула, развернулась и выскочила обратно. Рыжая же тихо засмеялась. «Ну-с», протянул Такин, не зная, с чего начать, когда они в кабинет. «Налей Люцию выпить», попросила Мария, «а то ему теперь неловко просить». «У меня дежавю», сказал Такин. «Будьте добры, обрадуйте меня и скажите, что свалите из крепости». «Да не», отмахнулась Мария. «Как ты мог подумать такую глупость? Конечно, останемся. Еще и преподавать будем». «Что-то у тебя настроение подозрительно хорошее», — прищурился Такин, достав выпивку и присмотревшись к женщине. «После того, как Спар тебя уделал, это вышло красиво», — не смутилась гроза. «Обманул меня, в атаку пошел, был готов сдохнуть. Отличный ученик, прямо как я в молодости, такой же безбашенный. А что он в колодце творил? У-у-у», — протянула Мария. «А теперь повтори это Люцию на ушко, потому что твой гиперчувствительный муж уже задумал его убить». Покосился Такин на мужчину. «Как иначе, ведь его жене разбили личико». «Люций, не дури», — попросила Мария. «Парень реально хорош, не надо его убивать. Ни в скором времени, ни после всех наших дел». Люций отвернулся и уставился в окно. Выпивку он проигнорировал. «Не сработало», — вздохнул Такин. «Что делает бессмысленным все наши договоренности? На самом деле есть два пути. Либо вы приносите мне самые страшные клятвы послушания и в том, что никого не убьете, без согласования, по крайней мере, как в крепости, так и за ее пределами, либо валите на все четыре стороны». «Какой ты грубый, Такин», надула губки Мария, которую забавляла ситуация, и серьезной она ее не считала. «Я, между прочим, полностью сдержала свое обещание, натаскала мальчишку, сделала его сильнее и вернула глаз. Да какой, в потенциале, лучше, чем у меня. Это все очень интересно, отдаю должное твоему мастерству. Но я не шучу, если честно, вы конкретно так задолбали, слишком резкие, агрессивные и непредсказуемые. Я тоже рада тебя видеть, Такин», улыбнулась Мария. «Нет, серьезно, рада». «Да, я почувствовал», криво улыбнулся мужчина одними губами. «Эх, ну почему вы все такие сложные», вздохнула она. «Ладно, давай на пальцах, мы можем выкрасть с парой из твоей песочницы, еще и дочку забрать». Мария не спрашивала, где та, потому что прекрасно разглядела, что дочурка дрыхнет у себя в комнате посреди дня по каким-то неведомым причинам, а потом пустить паренька под нож и определить, в чем его уникальность. Проще говоря, взять процесс создания тех, кто чувствует колодец, под контроль. Если уж эксперимент удался 30 лет назад, то сейчас, с моим опытом и знаниями, я справлюсь куда лучше. Уловил перспективу, подалась Мария вперед. «Нравится, скажу прямо, Такин. У меня есть шансы получить управляемый результат и сделать столько попыток, сколько потребуется. Поэтому нам ты не особо-то и нужен. Заступишься за ученика, так давай, снова подеремся, но теперь уже с жертвами. Второй вариант – дружить и сотрудничать. Заметь, это не мы напали на твоих детишек, а щенок напал на меня. Ты же знаешь Люция, так чего возмущаешься? Не мог приструнить парня или, если он такой дурак, спрятать его подальше? Ну да, а то, что вы прибыли в крепость внезапно, случайность», — огрызнулся Такин, видя, что не все так просто в словах Марии. «Не понимаю, о чем ты? Мы спокойно ехали от города к городу, заходили на каждый рынок, где Спар тратил деньги, в открытую. Спроси у него, если хочешь. То, что твоя разведка клювом щелкала, не наша вина. Не надо играть со мной в эти игры и зубы заговаривать», — ответил Такин резко. «Я свое слово сказал. На каких условиях вы можете остаться здесь? Тогда мы в тупике», гроза развалилась в кресле. «Где выход, знаете? Кажется, ты не понял. Отсюда я уйду только с Тамарой и спартанцем. Сам он не захочет пойти, придется увести силой. Так что давай», покрутила женщина рукой, «нападай. «Так и быть, позволю тебе ударить первым». «Не советую», — угрюмо заметил Люций и все же потянулся к налитой выпивке. Сделав пару глотков, он тоже развалился в кресле и вытянул ноги. «Да вы в край обнаглели», — то ли возмутился, то ли восхитился Такин. «Это не наглость, а всего-навсего понимание раскладов», — ответила Мария. «Тем не менее, зная твоего мужа и то, что он не отступится, я не могу позволить вам здесь оставаться», — уже без былых эмоций ответил Такин. «Понимаю», — покивала Мария, — «в этот раз отступится». «Да, Люц», — повернулась она к мужу и протянула, — «Люция и краткая. Поговорим позже», — сухо ответил он. «Как скажешь», — сдулась она. «Такин, предлагаю отложить нашу милую беседу. Мы устали, хотим отдохнуть, поговорить с дочерью». Мария повернула голову, активировала глаза и посмотрела, где там Тамара, не проснулась ли. То, что она там увидела, повергло ее в шок. Тамара стояла в комнате спартанца. Тот же, со спущенными штанами, сидел под рыжей девкой, тоже наполовину голой. Первая мысль грозы. Этот мелкий паршивец потащил в койку сразу двоих. Вторая мысль, что не все отростки ему нужны для похода к истоку. «Мари», — занервничал Такин, да и Люций насторожился, когда она замерла с расширившимися глазами и открытым ртом. В этот момент Тамара выскочила из комнаты и, поняв, что происходит, гроза выдохнула. «Вот кобель», — выдала она. «Кто?» — нахмурился Такин. «Спартанец, мать его, кобелина. Все вы мужики одинаковые. Все», — поднялась она. «Я иду искать ванну, и не дай боги, кто-то ее мне не предоставит. Психану, чего это она?» — спросил Такин у Люция, когда женщина выскочила во двор. Тот обеспокоенно пожал плечами. «Погоди», — остановил я пушку, когда та собралась сбежать. «Спар, неловко как-то», — смутилась та. «Нас и так не погладит за такое. Не беспокойся, не пропадем. У меня подарок для тебя. Смотреть будешь?» «Конечно». Сразу сменила она настрой. «Так держи», — улыбнулся я, и достал из кольца 4 подарка. Первый — артефактная пушка. Оружие, в смысле, работающее на пару, но с применением артефактов. Стреляет дальше, не греется, точное, двойной запас боекомплекта. Но главное, выглядит прям круто, необычно и элитно. По резкому вдоху, по маниакальному блеску в глазах, по жадно протянутым ручкам я понял, что рыжая как минимум рада, а как максимум, запрыгнет на меня еще разок, прямо сейчас, не спрашивая чье-либо мнение. Иначе говоря, подарок зашел, а это, повысил я голос, не надеясь, что меня услышат, и выдал следующий подарок. Пространственное малое кольцо, размер не самый большой, но и так большое подспорье. Ну а это, просто запас нижнего белья, указал я на толстый сверток. Тут и для души, и практичное. Спар, ты лучший. Полезла рыжая обниматься. Хватай и беги, а то перед парнями неудобно. Они коридор сторожат. Извращенцы, фыркнула она. Но спорить не стала, быстро прибралась за нами, прощая одеяло, его теперь придется сжечь. Забрала подарки и смылась. «Смотрите, что он мне подарил», — донеслось довольное из коридора. «А чего так смотрите?» «Напридумывали себе всякого, извращенцы. Одеяло, которое не меняли с моего ухода, я затолкал под кровать ногой, тихо посмеиваясь, пока парни не зашли. Ну, Спар, вошел в комнату Шупа. Для вас у меня тоже подарки есть. Надеюсь, не такие», — выделил последнее слово Шупа и заржал, вместе с Версом и Тимом. Не став задерживаться в кабинете Такина, Люций отправился за женой. Что это было? Потребовал он ответа, догнав Марию уже в той комнате, где они остановились в прошлый раз. Наш ушлый парнишка рыжую завалил, а Тамара это увидела, пояснила гроза. Я подумал, что он и ее, того, ну, ты понял, выдал глубокомысленно Люций. Я про другое, опомнился он. Люц, дорогой, Мария подошла к нему и провела рукой по щеке. Скажи, ты правда хочешь поссориться с Такином, которого можно назвать нашим последним другом, да и то с большой натяжкой, в первую очередь из-за нас самих? Я вот не хочу, тем более, лучше варианта все равно нет. Поэтому ответь, правда хочешь, так давай устроим бойню. Прямо сейчас он не ожидает удара, быстро всех накажем, прихватим Тамару, с пара вырубим и свалим. Щенок разбил тебе лицо, выдал Люций гневно. Пошел против нас, наплевал на все, что мы для него сделали. Успокойся, попросила Мария. Ты видел его глаза, он нас обманул. Еще тогда, когда говорил, что получил. Думаю, его способность завязана на защиту тех, кто дорог. Понимаешь, он не мог отступить, иначе бы потерял зрение. Это его не оправдывает, упрямо ответил Люций. «Поэтому я и спрашиваю, насколько ты готов отказаться от своих попоек с Такином, окончательно превратиться в одиночек и вступить на совсем уж темный путь, на котором у нас куда меньше шансов победить. Если потребуется, я готов», — проговорил Люций упрямо. «Я не сомневаюсь», — мягко ответила Гроза. «Но этого и не требуется. Не понимаю тебя. Ты так легко оставишь это, спустишь ему с рук?» «Да», — просто ответила Мария. Люций наградил ее настолько скептическим взглядом, что женщина рассмеялась. «Да брось, он же прямо как я в молодости. Помнится, после первого нашего знакомства ты назвал меня отбитой на голову стервой, после чего я разбила тебе лицо и сломала руку. А Такин, чтобы его дружок сильно не грустил, дотащил его, дай припомнить, до борделя, чтобы утопить в пойле и разврате печаль от того, что тебя побила девчонка». «Ну», — смутился Люций, — «было дело, но я все равно считаю, что такое нельзя спускать с рук». «А почему нет?» — спросила Мария и заглянула мужу в глаза. «Нет, я решительно не понимаю, что с тобой, что за бред про схожесть с тобой, что за милосердие. Это тот редкий случай, когда у меня нет скрытых мотивов. Просто тогда, когда тебя ранили», — опустила она взгляд, — «я по-настоящему испугалась. Аспар, между прочим, помогал тебя вытащить и жизни нам спас. Поэтому прости дурака, не губить же такой талант». Люц дернул подбородком, уже не чувствуя былой уверенности. «Лучше объясни мне, почему молодой да глупый сразу выразил свою любовь подруге, а ты, когда мы наконец-то остались одни, медлишь?» Мария начала скидывать одежду, и Люцию ничего не осталось, кроме как отложить разговор. «Подарки я еще долго раздавал, не всем такие ценные. Пространственные кольца стоили как редкий камень, закупил их у Клайдов, через поля, как бы странно это ни звучало. Пришлось распродать все то, что добыл в пути. Немножко жаба душила, но я был готов потратиться, чтобы своих парней усилить. Ну и не только парней. У Тима кольцо было, поэтому подарки получили Верс и Шупа. Еще одно кольцо я для Васьки оставил. Пусть она и не боевик, но ее начали тренировать, и кто знает, куда это заведет. Пусть у девчонки козырь будет. Чтобы Тим не расстраивался, я ему плащ подарил. Красивый, кожаный. Уж до чего руки дотянулись», — сказал ему, когда он недоуменно уставился на обновку. «А кольцо у тебя уже есть?» «Так и плащ у него есть», — усмехнулся Шупа. «Но этот стильный. Все девки теперь твои, Тим». «Да иди ты», — отмахнулся парень и отошел обновку мерить. «Парни тактично не спрашивали про мои приключения. Всем желающим разом расскажу, вечером. Сбегал помыться, привел себя в порядок, одежду сменил. Надо бы униформу запросить, а то мои запасы одежды были куплены в других местах, не хотелось бы выделяться. Пока мылся, вспомнил, что мне еще пузырьки Дроу достались, числом 5 штук. Каждый делает девушку прекраснее, что бы это ни значило. Я не без оснований полагал, что за такие штуки и убить могут сами девушки, свои же. Просто потому что, понятное дело, 2 отойдут Пушке и Ваське. А с остальными как быть? Дальше с собой таскать? Один можно отдать Кали. Пусть у нас с ней мутные отношения, но своя же. Хотя, может, и не мутные. Я пока мылся, прокрутил в голове все события. Гаца она давила вполне себе качественно. Они еще вместе, а черт знает. Надо заново все расклады узнавать. В общем, если один Кали отдать, то и Джихи надо. Потому что она тоже своя и не раз наши шкуры латала, жизни спасая. Только вот у них в комнате Тамара живет. Насколько ей интересно это зелье, захочет красоты себе добавить, не попытается ли оторвать мне голову, если не подарю? Был вариант никому, кроме своих девчонок, не дарить, но, если они вдруг одновременно краше станут после моего возвращения, будет несложно сложить 2 и 2, и тогда ко мне возникнут вопросы, а нет ли еще такого же чудного средства. Блин, а насколько они красивее-то станут? Гроза так расписала, что я себе всякое представляю, но если эффект будет едва заметен, то и париться не надо. А ведь в крепости есть еще госпожа Фиона, которая исцеляла нас бесчисленное количество раз. Ее бы тоже уважить надо, но тогда выбирать придется, либо ей, либо Тамаре. Как же сложно с этими женщинами-то. Так ничего и не решив, я с других подарков начал. Постучал в комнату девчонкам, мне открыли. Вся троица была в сборе. В смысле, открыла Джиха? У нее за спиной виднелась Калия, а Тамара где-то внутри была. «Спар», — Джиха расплылась в улыбке, которой я не ожидал. Заходи, а то тут твоя сестренка неудобные вопросы задает. Эй, раздалось возмущенное из комнаты. Когда я внутрь вошел, на самом деле вся троица была красная. Джиха, едва-едва, Калия, щеки пылали, а Тамара, ее залило до самых ушей. «Чего это вы тут?» – спросил я, а потом по взглядам понял, чего, и решил быстро сменить тему. «Я к вам с подарками. Принимать будете? Что за подарки?» – понимающе улыбнулась Джиха. «Давайте разбираться, Калия. Это тебе», – вытащил я из кольца кинжал. «Достался от крутого дроу. Вроде как должен вскрывать даже продвинутые защиты. Тот гад реально силен был, так что и оружие у него хорошее должно быть. Сам не проверял. А во», – выдала Калия, – взяв кинжал, удобный. «Развлекайся», улыбнулся я. «Теперь ты, Джиха». Долго думал, чего взять. Выбор у меня не то чтобы большой был. Вот, выложил я два набора, надежно упакованных. Здесь всякие лечебные травки. Они подписаны, разберешься. А здесь, указал я, яды. С этим, думаю, тоже разберешься. Описания подробные. «Ау», протянула Джиха. «А мне, мне», запрыгала Тамара. «Или ты меня как ту, рыжую, выдал я растерянно. «Оружие подаришь, белье», невозмутимо ответила Ситкартка. Я по-новому посмотрел на нее. «Она что, освоила тонкий юмор? Привыкай», хихикнула Калия, что само по себе тоже новшеством было. «Твоя сестра, мастер унижения и подколок, злой наговор», возмутилась Тамара. «Кстати, Агац тебе подарки дарил, сейчас кто-то полетит в окно», перестала улыбаться Калия, перехватив поудобнее кинжал. «Девчата, а ну хватит ругаться. Тамара, я долго голову ломал, что тебе подарить, и понял, что лучший вариант, вот, царь торт. Прелесть кольца в том, что, в каком виде туда поместил груз, в том и достанешь. Если это свежий торт, здоровенный, с разными кремами и начинками, который стоил круглую сумму, правда, мне Вологодская добавила, узнав, что я ищу подарок для ее дочери, то таким же свежим он и останется. Ао», протянула Тамара, «а тут вам всем, по мелочи», достал я еще несколько кульков, «чай, немного кофе, конфеты и орехи, что тоже стоило немало. Спар, да тебя выгодно отправлять из крепости», пошутила Джиха. «Ах да, главное чуть не забыл. Так, мне потребовалось сосредоточиться, чтобы достать из кольца нужные комплекты. Там тоже нижнее белье было, но главное, платье, ну и набор для девочек. Про платье я придумал, когда представлял, как вернусь. Надо ведь проставиться, стол накрыть. А если девчонки в платьях придут, так это совсем красота. Сам бы я их никогда в жизни не выбрал. Банально, потому что не знал, где платья берут и как не прогадать с размерами. Опять Вологодская помогла, и про белье сказала, что Такин чурбан, который не понимает сложной женской натуры, поэтому надо брать, не прогадаю. Потом уже подумал, что, если наши девчонки будут ходить в белье, которое им купил я, это будет греть мне душу, хе-хе-хе, всем парням на зависть, как от такого отказаться, никак, меня мгновенно оттеснили и принялись вскрывать обновки, от греха подальше я решил смыться, пора Ваську найти, а то сколько уже здесь, а ее до сих пор не видел, стоило дверь открыть, как меня схватили женские руки, затащили внутрь, обвили и притянули к себе. «Это Васька так сказала привет, живой», оторвалась она от меня и потащила к себе в комнату, на ходу сказав, что Фиона уехала по делам 3 дня как, сегодня ее точно не будет, и значит, в здании никого, кроме помощниц, нет, но им и так найдется, чем заняться. Поэтому главное не шуметь. Ну а дальше? Дальше мне снова пришлось доказывать, как я соскучился. Определенно, Джиха права, ради таких возвращений и с Вологодскими прогуляться не проблема. Хех. Глава 14. Пьянка, или как спартанец немножко любви и хаоса в размеренную жизнь внес. От Васьки я вышел в таком хорошем настроении, что и представить сложно. С меня разом все напряжение смыло. Все живы, здоровы, рады, что я вернулся. А чем еще мечтать? До ужина всего ничего осталось. Думал, парни на занятия уйдут. Но оказалось, Стропа выдал на сегодня выходной. Говорю же, как здесь не радоваться. Нашел парней, расспросил, что здесь случилось, пока меня не было. Узнал, как житье-бытье, что несколько подпортило настроение, но не то чтобы сильно. Оказывается, через неделю, после того как я уехал, пришла новость, что Вологодские напали на северян и разнесли их. Такин отправил туда отряд, вместе с Гатсом, который от главы клана и узнал, что куча людей перебита и что его родителей убили. Я как-то сразу в этот рассказ поверил и легко представил, что вологодские могли так поступить. Достаточно было вспомнить Дроу. Как на деле выглядели отношения Марии и сестры, я не знал, но она говорила, что ненависть в родственных узах не мешает любви, что мне до сих пор непонятно. Ну да и не важно это. Уверен, Мария могла напасть на северян, просто потому что ей так захотелось и те косой взгляд на нее бросили. Или Люций мог на них напасть, потому что кто-то не так посмотрел на его жену. Остальная часть истории напрягла и озадачила. По возвращению Гац напал на Тамару. Тут я подумал, что все, конец ему. Как только гроза об этом узнает, нашего мрачного мечника ничего не спасет. Но потом Шупа в красках рассказал продолжение истории. Тамара уделала разъяренного Гаца. «Ты бы видел, как это было», — хмыкнул он, сидя на своей кровати, поджав ноги и активно жестикулируя. Он на нее пошел, вмешался Такин, а тут бац, и девчонка его ударом ноги в голову уложила. В прыжке. Офигели все. Гаца в нокаут отправить одним ударом, это надо уметь. «Как так?» — не въехал я. «Тамара сильная, но не настолько же», — сказала, что мама и папа попросили ее сдерживаться, пожал плечами Шупа. После того случая Такин взял ее в оборот, и она уже больше не сдерживалась. Так что мы все на тренировках стали отхватывать. С виду милая девчонка, а бьет, будто кувалдой. «Хм», — хмыкнул я, представив, как это могло быть. «Ты дальше расскажи, что было», — лениво заметил Тим, который лежал на своей кровати, закинув руки за голову. «Они опять подрались?» — спросил я. «Они стали каждый день драться. Под руководством Такина», — ответил Шупа. «Типа как личные ученики. Прямо об этом не говорилось, но им он больше всего внимания уделял». «Ну, это справедливо», — заметил Верс. «Гац реально силен. Мы, кстати, новые силы получили», — поделился парень. «Да ладно», — воскликнул я. «Что за камни?» Тема свернула в другую сторону. Шупа получил способность взрывать то, на что падает взгляд, а также научился взрывать свои иллюзии и даже делать из них мины. Версу дали регенерацию. Здесь я поделился, что это крайне важная штука. Парни спросили про мои камни. Сказал, что вечером всем разом расскажу. Шупа кинул в меня носок за такую подлость, но тот не долетел. Тим получил управление ветром. У него и так была способность работать с воздухом и очищать его, а сейчас на новый уровень вышел. Сказал, что научился к текущему моменту ставить щиты из воздуха и кидать уплотненные кулаки. Еще воздух вокруг делал его чуточку быстрее и маневреннее. Не так, как камень усиливал Верса, но тоже прибавка имелась. Осваивали они камни всего месяц. Кстати, обмусолив эту тему, я попросил рассказать, что там с Гацом и Тамарой. «Да спелись они», — как-то слишком буднично ответил Шупа. «Ага, спелись», — фыркнул Верс. Она глумиться над ним стала. В поединках постоянно унижала и провоцировала. Шуточки откалывала. Первые совсем тупые выходили, но со временем ничего, научилась мастерски издеваться. За стол к нему садиться начала. Своим видом раздражала, до смешного доходила. Гац пытается уйти, а она, за ним. Даже подрались в столовке, но прибежала кухарка и треснула Гаца половником по лбу, расхохотался Верс. Да еще и обругала, что он за хрупкими девочками гоняется. Это Тамара-то, которая ударом камень крошит, хрупкая. Я улыбнулся, представив могучую кухарку, половник и Гаца. А потом подумал чуть лучше и представил, что ведь все эти 3 месяца, что нас не было, он рядом с Тамарой постоянно находился, а та издевалась над ним. И это все на фоне смерти родителей, от рук родителей Тамары. А у него крыша, случаем, не поехала, спросил я, когда Верс отсмеялся. Тот как-то сразу паник. Кто его знает, ответил Шупа. Как был замкнутым, так и остался. Плохо все на самом деле, покосился на меня Тим. У них с Калией вроде как отношения затухли. Она с ним общается, но как-то не так уже. Сам он с утра до ночи тренируется. Тебя переплюнул в этом плане, говорит со всеми по делу. Нападение на тебе, первый раз, когда он проявил эмоции. Поэтому, может, у него мозги уже того, спеклись. Ты бы сделал что? Я, удивился я такому предложению. Думаю, у тебя получится, уверенно кивнул Тим и обратно на подушку упал. С чего бы? Не оценил я такой заход. Пусть сам со своими проблемами разбирается, вставил Шупа, но как-то без огонька, с сомнениями. Не делай это, не согласился с ним Верс. Он все же свой. Парни, позвал я, а кто-то из вас попытался с ним поговорить. Как будто это так легко, Недовольно ответил Верс. Выбей из него дурь. Кто, если не ты? Да уж, нагрузили так нагрузили. За оставшееся время я не то чтобы многое узнал. Калия так и оставалась в моем отряде. Хотя я теперь не уверен, что мне вернут командирскую должность, поэтому непонятно, насколько он мой. Ну да ладно, разберусь. Как характер Калии изменился, я уже видел. Улыбается куда легче, и я без слов догадался, как это вышло. Ну кто устоит перед харизмой нашего отряда? Правильно, никто. Тич так и остался капитаном. Со слов парней, его нехило так нагрузили дополнительными обязанностями. Согласование учебных планов, решение конфликтов в группах, работа с поставщиками, переговоры и всякие такое. Из-за чего он стал сдавать на тренировках, банально меньше тренируясь. Ученики теперь соревновались не только между собой, но и как отряды. Шупа с гордостью заявил, что они лучшие. Это его заслуга, Верс выставил обвинительно палец в сторону Шупы. Постоянно нас достает, надо сделать то, надо отработать это, пошлите второй круг тренировать. Ты чего ноешь? Возмутился Шупа. Ты видел, насколько Спар крутой вернулся, и как мы будем выглядеть на его фоне? Мало тренировались. Да он мутант какой-то, буркнул Верс и рассмеялся, посмотрев на меня. По остальному, ничего прям радикального не произошло. Несколько человек из нового набора не выдержали, и их отправили из крепости. Были и погибшие. Пара человек на втором курсе, трое на первом. Один из них получил звание главного неудачника. Бежал, поскользнулся, упал, и все, насмерть. Помочь ему уже не смогли. Да уж, только и сказал я, покачав головой. Нас тоже изначально в два раза больше было, а вон сколько осталось. Поэтому отсев на других курсах не удивил. Пьянка, то есть дружественные посиделки, прошла как надо. Во-первых, кухаркам сказали наготовить всякого вкусного, они и расстарались. Да я еще выставил на стол всякие вкусные штуки, которых насобирал по пути. Поэтому голодным никто не ушел. Во-вторых, пришли все, кроме Гатса. Так что компания получилась большая. В-третьих, заглянул Такин, парням выставил две пузатые бутылки с чем-то крепким, а девушкам – две бутылки хорошего вина, цитирую, из личных запасов. Когда он ушел, я еще небольшой запас алкоголя добавил, озаботившись этим вопросом. В-четвертых, самое важное, девушки пришли в платьях, надо было это видеть, они задержались и явились вместе, когда парни уже сидели за сдвинутыми столами, как зашли, верхнюю одежду скинули и разом приковали к себе все внимание, в гробовой тишине, что возникло, платье-то я выбирал что надо, чтобы красиво было, и места правильные подчеркивались, Калия пришла в белом, это я так прикололся над этой любительницей черного, Тамара, в серебристом, что приятно сочеталось с ее волосами, Джиха, в зеленом, с узором, рыжая, в красном, и выглядело это, просто мем, Васька, в розовом, тоже угадал, просто лапочка в нем, как предстали перед нами, так парни дружно и замерли, половина рты пооткрывала, разве что слюну не пустила, абсолютно правильная реакция, между прочим, девушки остались довольны, ну а уж когда Джиха сказала, кого за это надо благодарить, парни на меня с таким уважением и одобрением посмотрели, что я прям проникся и чуть скупую слезу от умиления не пустил. Ну а дальше? А что могло быть дальше? Пили, ели. Меня засыпали вопросами. Я, заранее определившись, что стоит рассказывать, а что нет, выдавал историю порциями. Не обошлось и без смешных моментов. Тех самых, где меня то демон сожрать пытается и, как собака с палкой, носится, то как на опасного дроу иду в рукопашную, чтобы его фирменным приемом уложить. Шупа на этих моментах так ржал, что два раза со стула свалился. Были и сомнения, что все так могло быть, и шуточки, и почти абсолютная тишина, когда я особо опасные моменты рассказывал. Столько выдал, что горло соднило, благо было чем его смочить. А уж когда рыжая и Васька переместились ко мне на колени, что совсем неудобно, но приятно, черт возьми, то совсем хорошо стало. Руки-то заняты, придерживал девушек, чтобы не попадали. Пришлось им меня кормить. Хе-хе. Под завистливые взгляды парней. Не все, кстати, молча завидовали. Шупа Джиху обхаживал, комплименты ей отвешивал. Под мрачным взглядом Гона, Гуч вокруг Кали крутился. Чем ее бесил, кажется. А может и нет, потому что пару раз он удачно шутил, и она улыбалась. Вокруг Тамары так и вовсе сразу двое парней круги нарезали. Кузнечик, вот неожиданность, и Артур. Я это отмечал, но никак не реагировал. Все же три месяца прошло, Надо было разобраться, что тут происходит, а потом уже выводы делать. Когда я вошел в комнату Гатса, незакрытую, кстати, тот сидел перед окном, на полу, со скрещенными ногами. «Эй, унылая задница», — позвал я его, — «я тебе тут торта принес и всякого разного, а то ты какой-то слабенький стал, кушать больше надо», — не удержался от подколки. Гатс никак не прореагировал, и я, немного пошатываясь от алкогольного опьянения, пошел к себе, спать. Спустя 13 минут внутренней борьбы Гатс, размышляя о перипетиях судьбы, смотрел в окно и ел ненавистный торт. Когда в этот момент дверь открылась и вошла Калия, Гатс был готов со стыда провалиться под землю. Когда же она, отчетливо пошатываясь, проковыляла к нему, почему-то хихикая, споткнулась в конце, Гатс едва успел податься вперед, чтобы подхватить ее, из-за чего рука, в которой держал вилку, вспыхнула болью. Руку ему Спар сломал неведомо как, но сделал это мастерски, без осложнений. Но все равно, пусть парня и подлечили, травма никуда не делась, поэтому и отдала болью. Чего ни Гатс, ни Калия не заметили. «Ты дурак», — изрекла она и захихикала. «А я никогда не целовалась. Надо исправить», — заявила она с полной уверенностью. И полезла целоваться. Если бы прямо сейчас на крепость напал легион, в комнату ворвалась Вологодская или на землю упал метеорит, Гатс бы удивился меньше. Поцелуй получился неловким, скомканным и слишком быстрым. «Что это вы здесь творите?» С возмущением и также хихикая, в комнату, дверь которой Калия не удосужилась закрыть, ввалилась Джиха. «А ну, руки убрал!» Наехала она на Гатса. «Нельзя пользоваться девушкой в таком состоянии!» А сама-то, возмутилась Калия. Но момент был испорчен, ее пьяное сознание переключилось на другое, и она пошла выяснять отношения с подругой. Пока шла, качаясь, забыла, что хотела, и, поддерживая друг друга, они вместе с Джихой скрылись в коридоре. Гатс же перевел взгляд на торт, но тот не подсказал, что это такое было и как теперь жить. Утро для меня началось тогда, когда все уже давно встали и позавтракать успели. Кажется, мой организм на радостях настолько расслабился, что решил выспаться за все те дни, проведенные вдали от любимой кровати. Парни отнеслись к этому с пониманием, и никто меня будить не стал. Собственно, жизнь продолжалась. В крепости имею в виду. Шупа повел группу на тренировки по камням, закрывать норму. Потом у них в планах было почитать, чтобы закрыть хвосты по лекциям. Так что день отдыха не такой уж день отдыха. Помывшись, отправился на поздний завтрак, надеясь, что в столовке не откажут. Не отказали. Стоило усесться с подносом на стол, как появился Такин. Подошел, улыбаясь, и рядом сел. «Ну что, повеселились?» — спросил он с усмешкой. «Самую малость», — вяло улыбнулся я. Настроение было крайне ленивым. Я бы даже сказал, что чувствовал себя опустошенным, в хорошем смысле. «Это хорошо», — покивал он. «Иногда надо расслабиться и отпустить тормоза. Ругать не буду, хотя ты и нарушил кое-какие правила. Надеюсь, не решил, что теперь особенный». «Все нормально, мастер», — ответил я, хмыкнув. «В переводе это означало: ты вчера девок валял, но больше так не делай, не надо разлагать атмосферу в коллективе. А я не дурак, чтобы борзеть и дальше. Я бы тебе дал побольше отдохнуть», — сказал Такин, — «но времени нет. Рассказывай, чему научился». «Да всякому разному. Только это, уверены, что здесь говорить хотите?» Судя по взгляду, Атакин на этот раз пришел без брони и шлема, он посыл оценил. «Не знаю, насколько точно. Лично я про глаза грозы говорил. Зуб даю, она сможет увидеть, что я здесь рассказываю. А в моих приключениях были как общие вещи, так и личные, которые не очень красиво сообщать. Если честно, то, что я вчера против Вологодских выступил, не очень правильно. Они реально для меня многое сделали. Да даже та помощь с платьями, это ведь ерунда. Но гроза помогла, денег выделила, когда мне не хватило. Про остальное молчу. Глаза, сила, знания, поход аж до перекрестка и земель волшебников. Это дорогого стоит, очень дорогого. До этого я как-то не задумывался над этим моментом, а сейчас неуютно себя чувствую. Мысль, что выдам секреты Вологодских, усилила это ощущение дискомфорта. А как, получается, вербовка все же случилась. Я иначе к ним стал относиться, раз в принципе беспокоюсь о наших с ними отношениях. Это тоже следует тщательно обдумать. «Не оставлю же я тебя без завтрака», — ответил Такин. «Ешь, а там видно будет. Расскажи пока основное. Как тебе в целом путешествие?» «Ну», — задумался я, — «почувствовал себя маленькой девочкой, которую двое дядь внешности мерзкой с намерениями дурными в темный лес отвели. Такин удивленно на меня посмотрел. «Жестко было?» – спросил он понимающе. «Суть метафоры в том, что я на фоне вологодских – мелочь, как и на фоне их врагов. Сколько для тебя времени прошло?» «Почти полтора года», – вздохнул я. «Повзрослел», – хмыкнул он. «Давай в общих чертах, чего было, чему научился». «В общих рассказал. По самым верхам прошелся. Целый год на острове, это прям ух», – сочувствовал Такин в некоторых моментах. «Есть я закончил раньше, чем рассказ подошел к концу. Да и что это за рассказ был?» «Так, основные моменты, которыми Такин не удовлетворился, на посуду и на выход отправился. Я поднялся, поднос отнес и вышел вслед за ним. Он силовое поле прямо у входа создал, ну мы и взмыли из крепости, приземлившись где-то далеко-далеко. Крутая способность, адовые земли с ней на раз получится пройти. Что за секретность?» – спросил Такин, когда всполохи силовых полей угасли. «Хорошо, что он не вглубь горы рванул, а наоборот, куда-то на лесную полянку, на юг. Здесь было теплее, снега лежало совсем немного и не дуло. Уверен, гроза сможет увидеть, о чем говорим». «Как?» – заинтересовался Такин. «Ее глаза, она же видит сквозь предметы. Мария была на другом конце крепости, у себя в спальне, общалась с Тамарой, когда я пришел. Мастер», – вздохнул я, – «при активации моих глаз всего лишь первого уровня, и да, у них есть ранги и ступени развития, зрение расширяется где-то на 200 градусов, и вижу я мельчайшие детали, разом. По губам я не учился читать, но, думаю, быстро этот трюк освою. А уж что может гроза, боюсь себе представить. Твердая материя для нее уж точно не преграда». «Допустим», — согласился он, — «предосторожность не помешает. Только что ты хотел такое рассказать, разговор затянется. Если вы хотите подробности», — вздохнул я, оглядевшись, выбрал поваленное дерево. Уж не знаю, специально ли Такин именно рядом с ним приземлился, запрыгнул на него и сел, и начал свой рассказ, на этот раз куда обстоятельнее, с деталями, выводами и личной информацией. Такин выслушал молча всю историю. «Я ничего не скрывал, и про Драу упомянул, и про то, что они вдвоем уходили мстить. Наверняка Такин какой-то свой, возможно, ироничный, смысл вкладывал, говоря, что я повзрослел. Скорее всего, просто отметил, что я внешне изменился. Только вот, я и сам себя отловил на мысли, что иначе смотрю на происходящее. Когда только пришел в крепость, 3 года общего времени назад, по сути, был никем. Друзья остались где-то там, далеко, в другом пригороде. Я же заявился одиночкой, попав под полный контроль Такина. Сейчас же ситуация совсем другая. Я стал сильнее, а значит, моя позиция совсем другая. У меня появились новые друзья, которых я хотел защитить. В крепость пришли Пушка и Васька, мои девчонки. Именно мои. Пусть Такин выкусит. Их я ему не отдам. Ну просто не отдам, и все. Если потребуется, выкуплю, верну в двойном размере все то, что он вложил в них. Помимо этого, сложилась непростая ситуация, которая неизвестно, куда свернет. С одной стороны, есть Такин, для которого мы инструменты, о чем он неоднократно заявлял. И если 3 года назад я был согласен играть роль бездумного солдатика в чужой игре, то сейчас уже нет. С другой, есть вологодские, у которых своя игра, свои цели и способы их достижения. Если выбирать между ними, то я ставлю на Такина. Поэтому ему сейчас откровенно и выложил, что происходило в путешествии. Банально потому, что он адекватнее. Вологодские – чудовища, которых нельзя контролировать, которые в один миг могут отнять все, что мне дорого. Они сильны, полезны, многому научили и хорошо так в меня вложились. Я им сильно благодарен, но доверия к ним нет совсем. Между нами по-прежнему слишком большая разница, а они, чего уж, высокомерные ублюдки, которые будут с тобой считаться, только если ты можешь дать отпор и если полезен. Перестал быть полезен, пустят в утиль, глазом не моргнут. С третьей стороны этой ситуации были мои слабости, то есть мои друзья. Я не боялся, что со мной что-то сделают, но гроза, я верил, что, если потребуется, она принудит меня делать, что нужно, взяв в плен тех, кто мне дорог. С этим тоже надо было что-то решать. Ну и последнее, четвертое, рано или поздно вся эта история закончится. Погибать я не спешил, поэтому впервые задумался, а что дальше? Победили легион или нет? Остались жить в своем мире или сбежали в другой? Что дальше? А не знаю. Но одно понятно точно, когда-то мне придется начать свою игру. Не знаю, как это будет, но сейчас, рассказывая детали Такину, я хотел сбалансировать сложившуюся систему, уравновесить Такином Вологодских в моей жизни, а там видно будет, что и как. «Вербовали тебя?» – спросил он в конце рассказа. «Кроме как вкладываясь в меня, нет, ничего такого не заметил. Даже как-то странно. Иногда выгода – лучшая приманка. Не ожидал, что ты так резко выступишь против них вчера. Особенно странно это выглядит в контексте твоего рассказа. Я не заметил поводов для конфликта». Такин посмотрел на меня оценивающе. «Ну а чего они?» – по-простому ответил я, но мастер изогнул бровь. «Как будто у меня есть простой ответ. Я и сам до конца не знал, почему сделал так, как сделал, но сформулировать попытался. Понимаете, причина в драу. Для Вологодских нормально пойти и уничтожить сотни живых существ, не причастных к конфликту. Почему так? Думаю, причина в безнаказанности. Они могут это сделать. Никто, кто для них является авторитетом, не осудит. Потому что нет таких людей, чье мнение их по-настоящему волнует и способно остановить, уточнил я. Если бы они убили Гатса, это стало бы переломным моментом. Потому что вам, мастер, решил я сказать прямо, либо пришлось бы их убить на месте, либо заткнуться и проглотить то, что вашего ученика грохнули прямо в крепости, у всех на глазах. Чтобы после этого было ничего хорошего, только новые смерти и разочарования. Думаю, ты слишком упрощенно понимаешь их психологию, но в целом да, есть такое, сказал он, обдумав мои слова. Нам всем очень повезло, что обошлось без смертей. Пока что, посмотрел я на синее и хмурое небо, их нельзя контролировать. Кстати, а что с Гатсом-то? Он неожиданно стал сильнее, еле догнал придурка. Новая способность какая-то? Парни сказали, что сами не в курсе. Я тоже не в курсе. Он что-то новое показал? Ответил задумчиво Такин. Я удивленно хмыкнул. Будто демон, поделился я впечатлениями, у меня ведь глаз демонический. Я это теперь хорошо чувствую. Он очень на демона в этом состоянии походил, как и Вологодские. Вы тоже, но куда меньше. Да, протянул Такин заинтересованно. Нужно с ним поговорить. Гадать нет смысла. Это уже по вашей части, развел я руками. Ладно. Такин встряхнулся и потянулся. Хватит болтать. Давай разомнемся. Покажи, чему научился. Только старика сильно не бей, усмехнулся мастер. Я постараюсь, ответил ему серьезно, и спрыгнул с дерева. Глава 15. Новый день, или как спартанец экзамен у сестренки сдавал. Гатс вошел в кабинет к Такину, не предвкушая ничего хорошего. Вызвал тот его после обеда, на следующий день по возвращении спартанца. Парню потребовалось много усилий, чтобы сдержаться. Такин в кабинете был не один. «Мне обязательно здесь находиться?» – сухо спросил он. «Ты проходи», – совсем нерадостно сказал Такин. «Надо прояснить один вопрос, и да, твое присутствие обязательно». «Нечего прояснять», – мрачно ответил Гатс, который был уверен, что разговор сведется к «ну вы не поубивайте друг друга». «Ладно, ты послушай сначала», – сказала Такин. «И, может, сядешь?» «Постою». Гатс встал так, чтобы не видеть Вологодских. Те сидели на стульях. Третий, свободный, стоял рядом и был предназначен ему, но парень его проигнорировал. Демоны внутри шептали: «Убей, убей, убей». «Как знаешь», — ответил Такин, — «проблема следующая. Как ты можешь догадаться, про возникшую проблему никто не забыл, и я задал нашим гостям», — кивнул он на Вологодских, — «несколько вопросов, в ходе чего выяснилось, что мы не убивали твою мать и не трогали гражданских», — перебила Гроза. «О нашем появлении узнали заранее. Мы перебили гвардию и всех, кто пошел на нас с оружием. Твоя мать и гражданские к этому моменту спрятались в убежище. Ты ведь знаешь, что под основным кварталом спрятано?» — спросила Мария, но ответа не дождалась. «Надежный бункер, который мы не трогали. Твоего отца убила я, когда он напал на меня. У него был шанс уйти. Конкретно его мы не собирались убивать, но мясник всегда был с характером», — добавила женщина. Гатс все эти слова проигнорировал. Ему было абсолютно плевать, что скажут эти. «Хаэм», — оглядела Мария его внимательно. «Твой щенок, Такин, кажется, оглох». «Мария, попрошу не оскорблять моего ученика», — хмуро заметил Такин. «Гатс, понимаю всю твою предубежденность, но прислушайся к этим словам. Вы хотите, чтобы я поверил им?» — выделил он последнее слово, выражая все свое презрение. «Мальчик», — с издевкой сказала Мария, — «неужели тебя не обучили элементарной логике? Зачем нам врать?» «Такин, нет, серьезно, ты мог бы получше их учить, не только же кулаками махать. Понимаю, что думать, это очень сложно, но иногда полезно. Мария, я же попросил», — осуждающе посмотрел на нее Такин. «В этот раз я оскорбляла не его, а прошлась по твоей системе подготовки, с очевидными проблемами», — парировала она. «Или твой щенок что?» «Думает, будто нам есть дело до его чувств, или, того хуже, что мы к нему в друзья набиваемся. Я не понимаю, в чем смысл нас здесь всех собирать. Он такой напряженный, что того и гляди лопнет». «Ты права, звать вас было лишним», — сказал Такин. «Тогда мы пойдем», — встала Мария. Люций поднялся за ней. Вскоре Гатс остался наедине с Такином. «И вы им верите?» — спросил парень. «Если ты спрашиваешь, доверяю ли я им на 100%, то нет. Если ты спрашиваешь, насколько Мария может говорить правду в данном вопросе, я действительно не вижу причин врать. То, что она конченая, недостаточная причина. В тебе говорит ненависть, и это можно понять. Но скажи, в чем тогда ее мотивация?» «Даже не знаю», — с сарказмом протянул Гатс. «Если не они убили мою мать, то встает вопрос кто. Этот вопрос автоматически переводит мое внимание и ненависть в другую сторону. Конфликт снижается. Плюс вам кость, чтобы тоже успокоились». «Звучит разумно», — кивнул Такин. «Но зачем тогда Мария тебя провоцировала? Зачем прямо сказала, что убила отца? Не очень-то снижает уровень конфликта. Я не знаю, что в голове этого чудовища. И все же, — покачал головой Такин задумчиво, — у Марии хватит высокомерия и гордыни на весь колодец. Поэтому она не воспринимает тебя как что-то значимое, а следовательно, не будет плести сложные схемы. К тому же пусть она и не самый приятный человек, но никогда не была замечена во вранье. Скорее она убьет тебя, когда подставишься, чем будет что-то выдумывать. Это все ваше рассуждение», — отгородился Гатс. «Да, и они более ценны, потому что я не воспринимаю ситуацию через призму ненависти. Ненависть не мешает мне рассуждать. Сами говорили про мотивацию. Зачем классе врать?»